11. Опись, составляемая герцогом де Бофором. Разговор с Планше о Д'Артаньяне и отъезд Планше из Парижа в деревню были для Атоса и его сына как бы прощанием со столичным шумом и с их былой жизнью. Что оставляли за собой эти люди? Один исчерпал славу прошлого века, другой — все страдания новейшего времени. Очевидно, что ни тому, ни другому нечего было спрашивать со своих современников. Оставалось лишь посетить герцога де Бофора, чтобы окончательно условиться об отъезде. Парижский дом герцога отличался пышностью и великолепием. Герцог жил на широкую ногу, как жили, по воспоминаниям нескольких доживающих свой век стариков, в расточительное время Генриха III. Тогда и впрямь некоторые вельможи были богаче самого короля. Они знали об этом и не лишали себе удовольствия унизить при случае его величества короля. Это была та эгоистическая аристократия, которую Ришелье заставил платить дань кровью, деньгами и почтительными поклонами. Короче говоря, принудил к тому, что с тех пор стали называть королевскую службой. От Людовика XI, страшного косаря великих мира сего, до Ришелье, сколько семейств снова подняло высоко голову. И сколько семейств склонило головы, чтобы никогда не поднять их больше, от Ришелье до Людовика XIV. Но герцог де Бофор родился принцем, и в его жилах текла такая кровь, которая проливается на эшафоте только по приговору народа. Итак, этот принц сохранил привычку жить на широкую ногу. Как оплачивал он расходы на лошадей, бесчисленных слуг и изысканный стол? Никто этого хорошенько не знал, а он меньше, чем кто-либо. Просто в те времена сыновья королей имели ту привилегию, что никто не отказывал им в кредите. Одни из почтительности и преданности, другие в уверенности, что когда-нибудь их счет будет оплачен. Атос и Рауль нашли дом герцога в таком же беспорядке и таким же заваленным грудами разных вещей, как дом бакалейщика. Герцог тоже составлял опись своего имущества, то есть попросту раздавал друзьям, которые все до одного были его кредиторами, сколько-нибудь ценные вещи. Будучи должен что-то около 2 миллионов, что по тем временам было очень большими деньгами, герцог де Бофор рассчитал, что не сможет отправиться в Африку, не имея при себе круглой суммы. И чтобы добыть эту сумму, он принялся раздавать своим кредиторам оружие, драгоценности, посуду и мебель. Это было и роскошнее, и выгоднее, чем пустить те же вещи в продажу. И в самом деле, как человеку, давшему в свое время в долг 10 000 ливров, отказаться принять подарок стоимостью 6 000? Подарок еще более ценный тем, что он исходит от потомка Генриха IV. А унося такой подарок с собой, как отказать в новых 10 000 такому щедрому и обаятельному вельможе? Так и случилось. У герцога больше не было дома, так как адмиралу, живущему на корабле, дом не нужен. У него больше не было коллекции оружия, он ведь находился теперь посреди своих пушек. Не было драгоценностей, ибо их могло поглотить море. Но зато у него в сундуках было 300 или 400 000 икю. Везде в доме царило веселое оживление, поддерживаемое людьми, полагавшими, что они грабят герцога. Герцог достиг высокого мастерства в искусстве осчастливливать самых несчастных из своих кредиторов. Ко всякому человеку, стесненному в средствах, ко всякому опустевшему кошельку он относился с терпением и пониманием. Одним он говорил: «Хотел бы я обладать тем, чем обладаете вы. В этом случае я бы подарил вам все, что имею». Другие слышали от него: «У меня нет ничего, кроме этого серебряного кувшина, он все же стоит 500 ливров, возьмите его». Любезность — те же наличные деньги, и благодаря ей недостатка в новых кредиторах у герцога никогда не бывало. На этот раз он обходился без церемоний, можно было подумать, что тут происходит грабеж. Герцог отдавал решительно все. Восточная сказка, повествующая о бедном арабе, уносящем из разграбленного дворца котел, на дне которого он скрыл мешок с золотом. Арабе, свободно проходящем среди толпы и не вызывающем ничьей зависти. Эта сказка в доме герцога де Бофора сделалась явью. Толпы людей опустошали его гардеробные и кладовые. Герцог де Бофор кончил тем, что роздал своих лошадей и запасы своего сена. Он осчастливил 30 человек своей кухонной посудой и утварью, а 300 — вином из своих погребов. К тому же все уходили из его дома в уверенности, что поведение герцога легко объяснимо, ибо он рассчитывает на новое состояние, которое добудет в арабских шатрах. Разоряя его дворец, всякий повторял себе самому, что король посылает его в Джиджели, дабы он мог восстановить свое растраченное богатство, что все африканские сокровища будут поровну разделены между адмиралом и королем, что эти богатства скрываются в копиях, в которых добывают алмазы и прочие баснословные драгоценные камни. Что же касается золотых и серебряных россыпей в Атласских горах, то эта безделица не заслуживала даже упоминания. Но помимо копий и россыпей, которые можно будет разрабатывать лишь после войны, найдется, разумеется, и другая добыча, захваченная на поле сражения. Герцог отнимет все то, что бороздящие Средиземное море пираты награбили у христиан со времени битвы при Лепанто. Миллионы, которые достанутся герцогу, уже не считали. Зачем же ему беречь обстановку, среди которой он жил до этого времени? Ведь он отправляется за новыми, более редкостными сокровищами. Из этого следовало, что беречь добро того, кто сам себя так плохо оберегает, незачем. Таково было положение в доме герцога, и Атос с присущей ему проницательностью определил это с первого взгляда. Адмирал Франции был в несколько рассеянном настроении, так как только что вышел из-за стола после ужина на 50 человек, во время которого обильно и долго пили за успех экспедиции. После десерта остатки пиршества были отданы слугам, а пустые блюда — желающим взять их себе. Герцог был опьянен и своим разорением, и своей популярностью. Он пил свое старое выдержанное вино за здоровье вина, которое у него будет. Увидев Атоса с Раулем, он громко воскликнул. «Вот вы и привели моего адъютанта. Ходите, граф, ходите, виконт». Атос искал прохода между грудами белья и посуды. «Шагайте прямо», — посоветовал герцог, и предложил Атосу полный стакан вина. Атос выпил, Рауль едва пригубил. «Вот вам первое поручение», — сказал герцог Раулю. «Я рассчитываю на вас, вы поедете впереди меня до Антиба». «Слушаю, монсеньор. Держите приказ. Знакомо ли вам море?» «Да, монсеньор, я путешествовал с принцем». «Великолепно. Все эти плашковоты и транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы служить мне эскортом и перевезти припасы разного рода. Необходимо, чтобы войска через 2 недели, а то и раньше, могли бы начать погрузку». «Все будет исполнено, монсеньор. Этот приказ дает вам право посещать и обыскивать прибрежные острова. Если сочтете необходимым, проведите там рекрутский набор и забирайте все, что может пригодиться в походе». «Будет исполнено, герцог. А так как вы человек деятельный и будете много работать, вам понадобятся крупные суммы». «Надеюсь, что нет, монсеньор». «А я уверен, что да. Мой управляющий заготовил чеки по 1000 ливров каждый. По этим чекам можно будет получать деньги в любом городе юга Франции. Вам дадут 100 таких чеков, прощайте, виконт». Атос перебил герцога. «Берегите деньги, монсеньор. Для войны с арабами потребуется столько же золота, сколько свинца. Я хочу попытаться вести ее, употребляя только свинец. И потом вам известны мои мысли об этом походе. Много шума, много огня, и я исчезну, если так будет нужно, в дыму». Произнеся эти слова, герцог де Бофор хотел было снова расхохотаться, но понял, что в присутствии Атоса и Рауля это было бы неуместно. «Ах», — сказал он, прикрывая любезностью эгоизм, свойственный его положению и его возрасту, «вы оба принадлежите к разряду людей, с которыми не следует встречаться после обеда. Вы оба холодны, сухи и сдержаны, тогда как я — огонь, пыл и хмель. Нет, дьявол меня возьми. Я буду встречаться с вами, виконт, лишь натощак, а с вами, граф, если вы будете продолжать в том же духе, я и вовсе не буду встречаться». Он говорил это, пожимая руку Атоса, который, улыбаясь, ответил ему. «Монсеньор, не роскошествуйте, потому что у вас сейчас много денег. Предсказываю, что через месяц, стоя перед своим сундуком, вы будете сдержанным, сухим и холодным, и тогда вас удивит, что Рауль, находясь рядом с вами, весел, полон жизни и щедр, потому что, располагая новенькими ЭКЮ, он предоставит их в ваше распоряжение». «Да услышит вас Бог!» — вскричал, придя в восторг, герцог. «Вы остаетесь со мной, граф, решено!» «Нет, я еду с Раулем. Поручение, которое вы на него возложили, трудное и хлопотливое. Выполнить его одному виконту было бы почти невозможно. Сами того не замечая, вы дали ему, монсеньор, чрезвычайно высокий пост, и к тому же во флоте». «Это правда. Но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только не захотят?» «Монсеньор, вы ни в ком не найдете столько стараний и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле. но если ваша посадка на суда не удастся, пеняйте на себя самого. Вот теперь он бранит меня. Монсеньор, чтобы снабдить провиантом флот, чтобы собрать флотилию, чтобы укомплектовать экипажи рекрутами, даже адмиралу был бы необходим целый год. А Рауль — кавалерист, капитан, и на все про все вы даете ему 2 недели. Я убежден, что он справится. Надеюсь. Но я помогу ему. Я рассчитывал на вас, дорогой граф. Больше того, полагаю, что, доехав с ним до Тулона, вы и дальше не отпустите его одного. — О-о-о! — воскликнул Атос и покачал головой. — Терпение, терпение! — Монсеньор, разрешите откланяться. Нам пора. — Идите, и да поможет вам мое счастье. — Прощайте, монсеньор, да поможет и вам ваше счастье. — Чудесное начало для экспедиции за море, — заметил Атос своему сыну. — Ни провианта, ни резерву, ни грузовой флотилии, что можно с этим поделать? — Если все едут туда за тем же, зачем я еду? — пробормотал Рауль. То в провианте недостатка не будет. — Сударь, — строго сказал Атос, — не будьте несправедливы и безумны в своем эгоизме или, если хотите, страдании. Если вы едете на войну с намерением быть убитым, вы ни в ком не нуждаетесь, чтобы выполнить это намерение, и мне незачем было рекомендовать вас герцогу де Бофору. Но, сделавшись приближенным главнокомандующего, приняв ответственный пост в рядах армии, вы больше не вправе располагать собой. Отныне вы не принадлежите себе, вы принадлежите этим бедным солдатам, которые, подобно вам, имеют душу и тело, которые будут тосковать по родной стороне и страдать от всех горестей и печалей, одолевающих род человеческий. Знайте, Рауль, что офицер — лицо не менее полезное, чем священник, и что в любви к своему ближнему он должен превосходить священника. Граф, я всегда знал об этом и поступал в соответствии с этим. Я поступал бы так же и впредь, но... Вы забываете о том, что принадлежите стране, гордящейся своей военной славой. Если хотите умереть, умирайте, но не без славы и пользы для Франции. Но, Рауль, не огорчайтесь моими словами. Я люблю вас и хотел бы видеть вас совершенным во всех отношениях. Мне приятно слушать ваши упреки, — тихо ответил молодой человек. Они врачуют меня и служат доказательством, что кто-то еще любит меня. А теперь едем, Рауль. Погода так божественно хороша, небо так чисто. Небо, которое мы будем видеть над своей головой, которое в Джиджели будет еще чище, чем здесь, и которое будет вам напоминать в чужих краях обо мне, как оно напоминает мне здесь о Боге. Договорившись об этом основном пункте и обменявшись мнениями о сумасбродствах, творимых герцогом, отец и сын пришли к выводу, что экспедиция за море не послужит на пользу Франции, ибо затевается она достаточно непродуманно и без подобающей подготовки. И определив политику этого рода словом «тщеславие», отец и сын отправились в путь, увлекаемый в большей мере своими желаниями, чем необходимостью, возлагаемой предначертаниями судьбы. Заклание жертвы свершилось.